не вернусь я в отчий дом, вечно странствующий странник. Об ушедшем над прудом пусть тоскует коноплянник. Пусть неровные луга обо мне поют крапивы, брызжет полночью дуга, колокольчик говорливый. Высоко стоит луна, даже шапки не докинуть. Песни тайна не дана, где ей жить и где погибнуть. Но на склоне наших лет в отчий дом ведут дороги. Повезут глухие дроги, полутруп, полускелет. Ведь недаром с давних пор поговорка есть в народе: даже пес в хозяйский двор издыхать всегда приходит. Ворочусь я в отчий дом. Жил и не жил бедный странник. В синий вечер над прудом прослезится коноплянник.